Огненный диск солнца выглянул из-за далекого горизонта, окрасив океан в кроваво-красный цвет. Странная, торжественная тишина царила над поселком и всем островом. В этот момент откуда-то из глубины джунглей начали доноситься размеренные, как пульсирующая головная боль, удары по барабану. Лайла стояла на коленях, когда дверь в темницу открылась, и вошли двое охранников-туземцев. — Иисус, я готова соединиться с тобой, — заканчивала она про себя свою молитву. — В любом случае так будет лучше. Я окажусь вместе с отцом и Джеем, а я хочу этого больше всего на свете. Только прошу, пусть это будет не очень больно. Прежде чем девушка успела что-либо сообразить, руки ее оказались связанными за спиной, а сама она очутилась между двумя высокими полинезийцами в парадных одеяниях из перьев, шкур и раковин. Они вышли и тронулись вниз по главной улице поселка. Подданные Стюарта Келна, молодые и старые, мужчины и женщины, выходили из своих жилищ и следовали за ними, как на торжественном параде по дороге, затем по запретной тропинке, ведущей вглубь джунглей, откуда доносился размеренный, пульсирующий барабанный бой. Джей и Адам, успевшие опередить доктора Купера, резко затормозили и ухватились за то, что им первое попало под руку, потом немного отступили назад. — Что там еще? — запыхавшись, спросил доктор, нагоняя их. — Кажется, конец хода, — выдавил Адам. Они пропустили доктора вперед, чтобы тот сам взглянул и убедился. Глазам его предстало невероятное зрелище. Туннель впереди перерезала глубокая расщелина, уходившая далеко в вышину и терявшаяся в темной глубине. По ту сторону разлома, метрах в 9 от них, туннель возобновлялся, точно темная дырка в куске пористого хлеба. «Трещина совсем свежая», — заметил доктор. «Обратите внимание на чистоту поверхности камня и до сих пор отваливающиеся осколки. «Осторожно!» — крикнул Джей, единственный из троих, ощутивший надвигающуюся опасность. Они поспешно отпрянули от края расщелины. Почва под ногами у них вновь заходила ходуном и задрожала. С расщелиной что-то происходило. Она скрежетала. Стены ее то чуть сдвигались, то снова расходились. Вниз, во тьму, летели обломки и каменная крошка. Куперы и Маккензи с изумлением и ужасом наблюдали, как противоположная стена расщелины сначала отодвинулась на пару метров от них, затем на несколько метров приблизилась. И так опять, и опять. — Ну, как быть теперь? — спросил Джей. — Они могут сойтись достаточно близко. И мы... Принялся было рассуждать Купер-старший. Ты хочешь сказать? — Мы попытаемся ее перепрыгнуть, — воскликнул Адам. — Через секунду скажу.